Лорд секты остался снаружи, начав охоту за големом императорского класса. Что касается Нина, то, войдя в звериный мир, он снова начал просматривать Даа Атарха. У Нина был шанс запомнить эти Даа только из-за невероятных эффектов алтаря, поэтому он должен был оставаться внутри него. Если бы он был где-то еще, эти Даа полностью затмили бы границы способностей запоминания Нина. Таким образом, Нин не использовал никакого сокровища временного ускорения. Если он войдет в свой коттедж, он не сможет в полной мере использовать эффекты алтаря. Это невероятно. 9 невероятных Даа и этот потрясающий Даа Когтя. Как гегемон, Атарх Балинь смог освоить в общей сложности 10 Даа до уровня гегемона. Неудивительно, что в конце концов он смог стать Атархом. Чем больше Нин учился и запоминал, тем больше и трепет он испытывал. Впечатления от 10 Даа начали становиться все яснее и яснее в его мыслях. Все, что ему нужно было сделать, это идеально запечатлеть их все в своей голове. Время шло. В первый же год Нин смог полностью запомнить Даа Меча. Поскольку Даа Меча, которое разработал Атарх Балинь, было похоже на слияние позиций капли крови и позиции единого сердца, процесс запоминания заставил Нина случайно прорваться к четвертой стадии в его позиции капля крови. Это было связано прежде всего с тем, что его позиция капля крови уже достигла невероятных успехов в храме Алой Волны. Она была сильнее, чем любая другая из остальных 5 позиций его Даа Омега Меча. В этом месте влияние Даа Атарха и Даа Меча привело к тому, что Нин почти сразу же перешел к четвертой стадии. Еще через 30 лет Нин запомнил и остальные 8 Даа. Все 9 Даа уровня гегемона были запечатлены в его памяти. Нин поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Он, наконец, начал смотреть на огромную руку с когтями, которая висела на небесах над ним. Эта рука, казалось, стерла небо и была такой же огромной и бесконечной, как сам космос. Это было в высшей степени возвышенное Даа, которое породило много других Даа. Просто глядя на ладони Даа Когтя, Нин смог смутно увидеть тихий журчащий поток воды, ревущий огонь, сабельный свет и тени мечей, а также нити кармы. Даа рождения. Ядром его оставалось Даа Когтя. На самом деле его запоминание было невероятно трудным для Нина. Медитируя с Даа, никто не заметил бы течения времени. Нин был полностью поглощен безмолвной медитацией с огромной рукой когтем, которая висела в небе над ним. Он постоянно запоминал все, что видел, не останавливаясь ни на мгновение, заимствуя силу алтаря. Не только он, даже его исконный двойник и его аватар были полностью сосредоточены на процессе запоминания. Исконный двойник использовал каменное кадило воссоединения и, таким образом, смог запоминать со скоростью 30% от скорости своего истинного тела. Ясно, что этот алтарь был специально разработан и, таким образом, помогал все запоминать. Юноша в белом сидел в левитирующем алтаре, 9 каменных столбов медленно вращались вокруг него. Прошедшие годы не оставили ни малейших следов. Я все запомнил. Нин открыл глаза. В его разуме появились совершенно четкие изображения 9 Даа уровня гегемона и удивительного Даа Когтя уровня Атарха. Их формы были полностью выгравированы в его сознании, но, конечно, это была только их форма. Поэтому, они могли служить только ориентирами. По правде говоря, этого было уже достаточно. Нин знал, что у каждого культиватора был свой путь, иметь ориентиры было достаточно. Если бы он попытался заставить себя овладеть Даа Атарха, это, вероятно, физически мешало бы его собственному пути. Нин поднялся на ноги. Ха-ха-ха, всего 120 миллионов лет. Твои способности к пониманию неплохие. Тебе удалось запомнить все довольно быстро. Человек в черной мантии внезапно появился рядом с Нином. Лорд секты, Нин оглянулся вокруг, но обнаружил, что он все еще один. Твой друг, он все еще снаружи, сражается с големами императорского класса. Выглядит так, будто немного продвинулся. Еще несколько прорывов, и он действительно сможет поймать одного из них. Человек в черной мантии улыбнулся. Черный север, согласно инструкциям моего хозяина, каждому человеку, который пришел сюда медитировать, будет дано сокровище. Его стоимость зависит от того, насколько хорошо человек действовал. Сокровище, глаза Нина загорелись. Мой хозяин, Атарх Балинь, сделал это, потому что боялся быть побежденным. В результате он не пожалел средств на организацию поднятия сил следующих поколений культиваторов, сказал человек в черной мантии. Отправляйся во внешний мир и сражайся против тех големов, которых оставили ситхи. Дай мне посмотреть, как сильно ты вырос. Чем лучше будут твои действия, тем лучшие сокровища я тебе подарю». Нин Начал был взволнован. «Иди, покажи мне, насколько могущественным может стать простой Дао-лорд», с нетерпением сказал человек в черной мантии. После того, как человек принудительно запомнил физическое проявление Дао-атарха, он мог быстро использовать эти идеи в бою. После 120 миллионов лет запоминания наступал взрывной период роста силы. И все же, насколько понимал человек в черном, учитывая, насколько сильным был Дао-лорд Черный Север, этот человек, скорее всего, был чрезвычайно близок к окончанию продолжительности жизни. Иначе, вероятно, он не вырос бы так сильно. «Я определенно сделаю все возможное», — сказал Нин. Свист. Человек в черной одежде взмахнул рукой, создав пространственную рябь, окружившую Нина и выпустившую его из этого звериного мира наружу, в руины ситхов. Том 34, глава 28. Императорские големы руины дворца уходили далеко за горизонт. Казалось, им нет конца. Когда-то здесь жили более 30 тысяч настоящих ситхов. Цзи Нин взволнованно осматривал руины. «Мне действительно интересно, насколько цивилизация ситхов отличалась от нашей цивилизации культиваторов». Черный Север. Издалека раздался восторженный крик, когда полоса света быстро полетела в сторону Нина и спустилась вниз. Это был лорд секты. «Ты, наконец, вышел. А я тут сражался, как идиот, миллионы лет, совсем один», — сказал радостно лорд секты. «Ты меня разочаровываешь. За все это время ты не поймал ни одного голема императорского класса. Эй, не вини меня за это. Мне удалось несколько улучшиться после осмотра тех следов от когтей, которые остались в руинах дворца, но», с тревогой сказал лорд секты, «но здесь более 100 этих големов императорского класса, и все они прячутся за установленными ситхами барьерами. Я никак не могу их оттуда выкурить. Остается только ждать шанса. Однажды я, черт побери, поймал одного из них, но другие големы выскочили ему на помощь». Нин теперь понял. Големы не были настолько глупы, чтобы сражаться в одиночном бою. Когда ситуация становилась мрачной для одного из них, другие вмешивались и помогали. Вот почему три великих клана так долго трудились, чтобы захватить големов императорского класса, и в каждом клане их было всего несколько. «У меня есть идея». Нин мысленно отправил свое предложение лорду секты. Глаза лорда секты загорелись, когда он это услышал. «Ха-ха, это единственное, чем я могу помочь. Если ты все равно не сможешь поймать голема императорского класса, я больше ничего не смогу поделать», — мысленно послал Нин. «Не волнуйся». Лорд секты вдруг вспомнил что-то. Он поспешно сказал: «О, верно, я почти забыл. Я боролся в этих руинах в течение бесчисленных лет и обнаружил довольно много опасных областей здесь. К счастью, у меня есть неуязвимая акваформа. В противном случае я бы давно умер. Вот карта всех опасных зон, которые я обнаружил. Я давно ее для тебя приготовил. Я просто ждал, когда вы выйдешь». Сказав это, лорд секты бросил свернутую карту Нину. Нин принял ее и рассмотрел. Здесь была подробная карта руин дворца с разметкой различных опасных зон. Нин восхищенно улыбнулся. Без этой карты ему пришлось бы тщательно исследовать все в течение очень долгого периода времени, прежде чем понять, какие опасности кроются здесь. «Пойдем поймаем тебе голема», — сказал Нин. «Пойдем». Лорд секты тоже был полон рвения. Через месяц лорд секты нашел еще один шанс вступить в бой с големом императорского класса. Свист. Огромная волна охватила площадь более миллиона километров. Верхняя часть тела лорда секты была видна, она была очень массивной. Он держал свой длинный посох в руках, отправив его наружу, как поток воды, воплощающий суть слова «запутать». Как ни боролся голем, длинный посох лорда секты продолжал кружить вокруг него, не давая ему убежать. В прошлом искусство посоха лорда секты было более взрывным и доминирующим. Теперь оно было намного более мягким. Нин скрывался на расстоянии, используя свое бестеневое искусство уклонения. Он закивал, увидев это. Если кто-то был способен использовать как жесткие, так и мягкие методы, он мог использовать еще большую мощь в бою. Хотя он не может полностью победить этого голема, он может, по крайней мере, гарантировать, что голем не сможет бежать. По прошествии достаточного количества времени запасы энергии голема истощатся, тогда он будет побежден. Нин уже мог догадаться, как будут дальше развиваться события. Некоторое время спустя «помогите». Голем императорского класса наконец издал яростный призыв о помощи. Свист, свист. Битва давно привлекла внимание множества големов. Услышав просьбу товарища о помощи, Два голема императорского класса немедленно бросились к лорду секты. Нин улыбнулся. Вот и они. Нин превратился в полосу света, явно движущуюся со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Он летел к двум големам. До того, как Нин получил руководство Даатарха, Нин уже мог летать в сотню раз быстрее скорости света. С тех пор, как его позиция капля крови прорвалась на четвертый уровень, сила его капли крови Даа-Омега меча удвоилась. Это улучшение его Даа привело к тому, что Нин понял много нового, поэтому и скорость его полета также смогла преодолеть этот предел, 100 раз больше скорости света. Это кто, откуда он вдруг пришел? Два голема императорского класса, пришедшие на помощь, были шокированы. Нин все время поддерживал искусство бестеневого уклонения, поэтому они его не заметили. Вперед, атака! Друзья, придите на помощь! Хотя два императорских голема сначала были шокированы, они быстро успокоились. Даже трем лидерам кланов было трудно поймать их, когда они втроем работали вместе. Чего им было бояться? Мгновенно все остальные големы рванули к ним. Свист! Нин уже достиг двух големов императорского класса, его 3 головы, 6 рук и 6 северных радужных мечей были наготове. Свист! Свист! Свист! Полосы энергии меча в форме тумана вырвались с ужасающей скоростью. Теперь, когда сила позиции капля крови снова удвоилась, атака была еще быстрее, чем раньше. Два голема императорского класса отчаянно пытались защищаться, но они даже не смогли дотронуться до меча Нина, который мягко обвился вокруг них и связал их в несколько слоев. «Ты тоже иди сюда». У этих двух големов императорского класса не было неуязвимых акваформ, поэтому Нин легко их забрал. Что? Как это возможно? Все остальные 5 големов императорского класса, которые защищали своих друзей, были в ужасе, как и голем, сражавшийся с лордом секты. Этот новичок немедленно захватил 2 големов императорского класса, как он может настолько сильным? Этого они не понимали, так и того, что, хотя лидеры 3 кланов были чрезвычайно сильными, их атаки были неуклюжими и ограничивались скоростью, в 100 раз превышающей скорость света. Блокировать их атаки было естественно довольно легко. Нин, однако, был другим. Его искусство меча было невероятно быстрым, он намного опередил големов императорского класса по скорости. Учитывая, насколько непредсказуемыми были его атаки, он, естественно, смог победить и поймать големов с 1-го раза. Забудем об этих 2. Даже если бы 5 или 6 големов напали на него, он смог бы легко победить и поймать по крайней мере половину из них в мгновение ока, а затем моментально поймать остальных. Вот что делало Нина таким опасным. Свист. Убрав 2 големов, Нин повернулся, чтобы атаковать оставшихся атакующих големов. Нехорошо. Прячемся. Не бейтесь с ним лицом к лицу. Големы были в ужасе. Все эти големы были примерно на одном уровне власти. Если 2 из них были схвачены за 1 раз, как другие могли осмелиться вступить в бой? Они, естественно, были в ужасе и поспешно отступили. Этот Даа-лорд слишком силен. Он абсолютно ужасен. Даже страшнее, чем 3 лидера клана. Что нам делать? Даже если мы вдесятером работали вместе, мы все равно его бы не одолели. Он просто поймает нас всех, одного за другим. Я думаю, нас должно быть по крайней мере 30, если мы хотим убить его. Големы быстро отступили за немногие оставшиеся барьеры. Ни Нин, ни лорд секты не осмелились дотронуться до них, но, поскольку големы принадлежали стороне ситхов, они не подвергались атаке. «Всем нам нужно поторопиться и объединить силы против него», — обсуждали големы внутри формации. Главная проблема состояла в том, что руины дворца были просто слишком обширны. Големы были разбросаны на расстоянии в десятки или даже в сотни миллионов километров друг от друга. Чтобы собрать их всех вместе, потребуется время. Если они попытаются спешно собраться вместе в меньшем количестве, конечным результатом будет победа Нина. Он победит их одного за другим. И вот 16 големов императорского класса, которые были рядом с полем битвы лорда секты, были настолько напуганы, что не посмели прийти поддержать своего друга. Потратив некоторое время, лорд секты, наконец, сумел истощить энергетические запасы императорского голема и поймал его. Фактически, это был тот же самый метод, который 3 великих клана использовали для захвата големов императорского класса с неуязвимыми формами. Поэтому у них таких было немного. Бой потреблял энергию, а у големов не было духовных таблеток. Скорость их регенерации была также намного ниже, чем у культиваторов. Короткая битва была хороша, но долгая битва, от которой они не могли уйти, приводила к захвату, как только их запасы энергии были исчерпаны. Я, наконец, поймал одного. Поздравляю. Нин прилетел к нему. Мне удалось поймать одного, лишь потому, что ты заблокировал остальных. Это вообще считается? Лорд секты все еще немного волновался. Нин со смехом сказал. Этот старейший сказал только, что тебе нельзя использовать сокровища вселенной или внешние источники помощи. Ты должен был захватить голема императорского класса самостоятельно. И это именно то, что ты сделал. Я боролся с несколькими другими, это другое дело. Все должно быть хорошо. Пойдем спросим. Хорошо. Лорд секты довольно нервно полетел к статуе льва. К счастью, дух сокровищ этого звериного мира не остановил его. Вместо этого он предоставил лорду секты вход внутрь. Ха-ха. Нин обрадовался. С такой козырной картой шансы брата лорда секты на слияние Дао теперь будут немного выше. Слияние Дао было слишком сложным. Если кто-то хотел преуспеть в нем, ему нужно было сражаться за каждый грамм кармической удачи. Нин не был уверен в собственных шансах на слияние Дао, но хотел, чтобы его лучшие друзья преуспели в нем. Големы императорского класса, а, идите драться. Нин снова бросился к големам. Желание поймать их было частью его плана, но у него также было чувство, что он получает новое понимание пяти позиций своего Дао Омега Меча в бою. В частности, его позиция «Единое сердце» была будто в шаге от четвертого этапа. Ясно, что те 120 миллионов лет, которые он потратил на то, чтобы запомнить Дао Атарха, дали Нину богатый опыт, который можно было теперь использовать. Том 34, глава 29, план в зверином мире. Лорд секты сидел в позе лотоса внутри алтаря, глядя на гигантскую когтевидную руку, висящую в небесах. Она затмевала и превосходила все остальное, что было здесь. Уф. Лорд секты глубоко вздохнул, затем закрыл глаза и улыбнулся. Успех. Наконец, я вижу проблеск надежды для себя в отношении слияния Дао. Когда лорд секты израсходовал нефритовую печать, он смог симулировать слияние Дао. Хотя симуляция была частичной и неполной, он все равно получил от нее огромную пользу, но, увы, он все еще не был уверен в своих шансах на слияние Дао. Теперь, однако, он чувствовал, что у него есть этот шанс. Атархи, они действительно невероятны. Лорд секты не мог не восхититься ими, поднявшись на ноги. Что, ты уже все запомнил? Прошло всего 500 миллионов лет. Очень неплохо. Рядом с ним материализовалась фигура в черном халате. Да, лорд секты улыбнулся, не так уж и плохо, но я был не так быстр, как Черный Север. Он был древним культиватором. Когда он был Дао лордом первой ступени, его божественное тело и душа были уже сопоставимы с душами и телами большинства Дао лордов третьей ступени. Теперь, когда он достиг четвертой ступени, его тело и душа стали невероятно могущественными. Вот почему ему удалось запомнить все это всего за 500 миллионов лет. Ах, верно. Учитель однажды проинструктировал, что каждому культиватору, который смог запомнить эти Дао, будет дано сокровище по его способностям. Чем лучше они себя проявят, тем лучшие сокровища они получат. Черный Север, например, значительно продвинулся. Как только он вернется сюда, я обязательно дам ему превосходное сокровище. Лорд секты, выйди и проведи несколько боев. Покажи мне, насколько вы улучшился. Сокровище? Лорд секты был взволнован. Да, из сокровищ, которые дал мне Атарх. Человек в черном загадочно улыбнулся. Сокровища Атарха естественно необычны. Хорошо, тогда позволь мне сразу пойти. Лорд секты очень хотел сражаться. Человек в черной одежде взмахнул рукой, в результате чего пространственный пузырь охватил лорда секты и телепортировал его за пределы звериного мира. Как только появился лорд секты, он увидел молодого человека в белых одеждах, сидящего в позе лотоса рядом с разрушенной стеной в руинах дворца. «Черный Север!» — крикнул лорд секты. Далекий Цзинин открыл глаза и улыбнулся. «Ты, наконец, вышел. Я ждал тебя целую вечность. Ты называешь это вечностью? Да, лорды верховного уровня проживают десятки тысяч циклов хаоса, прежде чем совершить попытку слияния Дао. По сравнению с этим, время, которое я только что потратил, просто ничто». Лорд секты превратился в полосу света, которая полетела в сторону Нина, приземлившись прямо перед разрушенной стеной. Он спросил: «Ты, должно быть, немного продвинулся за последние годы, а?» «Есть немного». Нин улыбнулся. Его улучшения не были незначительными, ни необычными. Но прошло более 500 миллионов лет. В течение этого периода времени Нин медленно впитывал в себя идеи, который он получил, запоминая учение Атарха. Он прорвался к четвертому этапу в позиции капля крови сначала, а теперь он сделал то же самое с позициями единое сердце, иньян и бестеневой. Однако в позиции небесного разрушителя прорыв еще не был сделан. Переход от Дао-лорда третьей ступени к Дао-лорду четвертой ступени был, в первую очередь, невероятно трудным. Лорд секты и бесплодные земли потратили много циклов хаоса на это. Причем лорд секты добился успеха только благодаря наследию, которое он получил от того гегемона из древних культиваторов. Что касается бесплодных земель, то ему еще предстояло совершить этот четвертый шаг. Что же касается Нина, его путь был путем Дао-Омега-Меча. У него все было гораздо сложнее, чем у лорда секты. Быть способным совершить так много прорывов всего за несколько сотен миллионов лет было уже ужасающе быстро, намного быстрее, чем первоначально ожидал Нин. Это было все благодаря каменному кадилу воссоединения, а также руководству Атарха. Учитывая этот уровень скорости, если мне повезет, я смогу стать Дао-лордом четвертой ступени спустя цикл хаоса. Нин горел нетерпением. Если мне не повезет, я вполне могу застрять в узком месте на 10, а то и на 100 циклов хаоса. Как только он совершит этот последний шаг и станет Дао-лордом четвертой ступени, последним великим барьером, ожидающим Нина, станет слияние Дао. Это было истинным испытанием, смертельным испытанием, шанс на которое, по его мнению, был 0,01%. «Черный Север», — взволнованно заговорил лорд секты, — «этот старейший сказал, что он даст каждому из нас сокровище в зависимости от того, насколько хорошо мы себя проявим. Он также сказал, что ты немного продвинулся. Ты обязательно получишь одно необычное сокровище». Он оценил мой прогресс, взгляд Нина просиял. «Да, об этом он и говорил». Лорд секты кивнул. Нин был взволнован. Сам он не знал, считает ли дух сокровищ ли его прогресс серьезным или второстепенным. До того, как выучить наизусть руководство Атарха, ему еще предстояло прорваться в любой из пяти позиций своего Дао-Омега-Меча. Однако сейчас он достиг четвертого этапа в четырех из этих пяти позиций. Было ли это важно? После этих слов лорда секты он не был уверен, что стоит расслабиться. Теперь он с нетерпением ждал, что же будет дальше. По правде говоря, дух звериного мира верил, что Нин уже давно достиг вершины власти как Дао-лорд, и что у Нина было очень мало возможностей для культивации. Учитывая, насколько сильным стал Нин, конечно, он оценивал продвижение Нина как невероятные. «Ха-ха, хорошо, лорд секты, ты должен сделать свои прорывы как можно скорее», — поспешно сказал Нин. «Руководство Атарха действительно невероятно помогает в совершенствовании». «Да, увидев Дао Атарха, я, наконец, понял, какие мы мелкие, второстепенные фигуры», — сказал лорд секты. «Я уже получил много новых идей и надеюсь, скоро смогу сделать прорыв». «Ха-ха, я полностью запомнил Дао руководство Атарха. Если бы я теперь не смог победить таких, как Звезда Рассвета, Лучезарный Король или Сон Знаний, даже мне было бы стыдно за себя». «Ха-ха, вот это настрой». Нин тоже засмеялся. «Мои улучшения – ничто. Думаю, даже вечные императоры и гегемоны хотели бы иметь возможность взглянуть на учение Дао Атарха». Лорд секты покачал головой. «Увы, на такие благословения можно только надеяться, а не рассчитывать. Я всегда чувствовал, что я невероятно талантлив, если даже этого благословения недостаточно, чтобы обогнать Лучезарного Короля и других, я буду считать себя недоделанным». «Спеши продвигаться», — призвал Нин. «Продвинься как можно дальше. После того, как мы заберем наши сокровища, мы покинем этот мир и вернемся в бесконечные территории». «Хорошо», — кивнул лорд секты. «Я пойду найду этих големов императорского класса и снова с ними сражусь. Ты, вероятно, должен держаться подальше от меня, иначе эти големы откажутся вступать с тобой в контакт», — со смехом ответил Нин. «Как? Почему?» Лорд секты был удивлен. «Ты их так сильно избил, похоже на то», — сказал Нин. «Черный Север, сколько конкретно големов ты поймал?» — спросил лорд секты довольно взволнованно. «Големы императорского класса были определенно весьма ценными, и у ситхов их было достаточно много». Нин покачал головой. «Я поймал несколько в начале, но все они довольно умны. Как только они увидели, что не могут меня победить, они отказались сражаться со мной дальше». «Так сколько именно ты поймал?» — повторил вопрос лорд секты. «Когда ты вошел в звериный мир, големы императорского класса начали собираться. В общей сложности 32 из них объединили свои силы против меня. Нин покачал головой. Они действительно были довольно осторожны. Даже я был в довольно тяжелом положении среди их объединений. Тем не менее, я намеренно сдерживал свои силы, используя их, чтобы умерить свое искусство меча. После того, как мне удалось совершить новый прорыв, я внезапно атаковал в полную силу и застал их врасплох, захватив 8 из них подряд. Другие были так напуганы, с тех пор они не осмеливались подойти ко мне. 8. Если мы учтем те 2, которые ты поймал, когда помогал мне, и если добавим 2, которых ты взял, когда захватили 3 из 3 великих кланов, это значит, что у тебя теперь в общей сложности 12 големов императорского класса. Лорд секты смотрел на него с неверием. А у меня только 2. Завидуешь? Нин ухмыльнулся. Неудивительно, что они не осмеливаются подходить к тебе теперь. Лорд секты покачал головой. Хорошо, я пойду выслежу их и сражусь с ними. Когда я почувствую, что продвинулся настолько, насколько смог, я найду тебя. Хорошо, кивнул Нин. Вжух. Лорд секты быстро взлетел вдаль, улетев за сотни километров в переполненный руинами регион. Големы точно знали, каким был уровень силы лорда секты. Поэтому они боялись лишь Нина, но не лорда секты. 3 голема императорского класса немедленно появились и окружили лорда секты. Нин издалека наблюдал, как все это происходит. Несколько секунд спустя он прыгнул вперед и превратился в полосу света, которая полетела в направлении центральной жилой зоны ситхов. Это место. Нин немедленно остановился, когда достиг границ центральной области. Снова ты действительно осмеливаешься снова вторгаться на земли ситхов? Вдалеке появились 4 фигуры, яростно зарычавшие на Нина. Они превратились в полосы света и двигались к нему быстрее, чем с превышением скорости небесного Дао в 100 раз. Нин просто стоял, наблюдая издалека. С тех пор, как более слабые големы императорского класса отказались сражаться против него, Нин начал охотиться на этих 4 более сильных големов, каждый из которых был на одном уровне с 8 лордами священных городов. В течение 500 миллионов лет Нин сражался с ними бесчисленное количество раз. Каждый раз он подходил к краям основных резиденций. Как только завязывалась борьба против него, он быстро отступал. Как только он покидал основной регион, эти 4 голема прекращали его преследовать. В конце концов, они были големами. Теперь, когда их первоначальные хозяева погибли, они неукоснительно выполняли только их последние задачи. Только если они будут насильно связаны, они последуют за новым хозяином. Ситхи, должно быть, спрятали немало сокровищ в основных регионах, но эти 4 не позволят мне даже приблизиться к ним. Я вижу некоторые из них, но не могу их забрать, сокрушался Нин. Я подумаю, смогу ли я с лордом секты придумать способ поймать еще нескольких големов императорского класса. Он может отвлечь их и помочь мне попасть в основной регион. Ситх действительно оставил здесь немало сокровищ. Почти все они были разбиты, но со временем они медленно восстанавливались. Все они были под охраной. Нин был заинтригован ими, но он не был достаточно силен, чтобы взять их. Ему нужна была помощь. Увы, императорские големы отказывались даже приближаться к нему, не давая ему никаких шансов. Остальное зависело от лорда секты. Он считался гораздо менее опасным, что означало, что у него действительно был шанс выманить големов императорского класса из укрытия. На самом деле он мог бы и захватить еще несколько. Том 34, глава 30. Атака в руинах ситхов. Этот парень, лорд секты, намного слабее Черного Севера. Прошло несколько миллионов лет, а он так и не смог поймать ни одного из нас. Так и должно быть. Ты думал, каждый Дао-лорд будет таким же чудовищем, как Дао-лорд Черный Север? Големы императорского класса были взволнованы. Они хотели сражаться с лордом секты. Но лорд секты действительно улучшился, и очень неплохо. Но поскольку големы императорского класса помогали друг другу, лорд секты не смог поймать ни одного из них за последние несколько миллионов лет. Бесконечность. Лорд секты повернул длинный посох в своих руках, его посох был окружен тысячами водоворотов. Он яростно обрушился на 4 нападающих на него големов императорского класса. 2 из них приняли невидимые формы, которые замедлили лорда секты, в то время как 2 других сражались с ним лицом к лицу. Без следа, лорд секты совершил яростный выпад. Его длинный посох резко вырос в длину, когда он обрушился вниз на голема с воинственным молотом. Голем поспешно поднял свой боевой молот над головой, пытаясь заблокировать атаку. Бум! Длинный посох слегка изогнулся, почти как кнут, ударив в сторону боевого молота. Невидимая пульсация силы передалась от длинного посоха к боевому молоту, врезавшись прямо в тело голема. Мгновенно все тело голема задрожало. Он отшатнулся, затем упал на землю в сидячей позе. «Осторожно, небесный воин!» Другой из големов императорского класса спешил на помощь. Хотя он и был один против четырех, лорд секты вовсе не был в невыгодном положении. В течение некоторого времени обе стороны сражались на равных, и лорд секты явно был намного сильнее, чем раньше. «Ха-ха!» Лорд секты внезапно громко засмеялся, когда в его ладони внезапно появилась диаграмма формации. Диаграмма формации быстро полетела, расширяясь в размерах, накрыв собой площадь в 10 миллионов километров. Как мы оказались в ловушке. Формация, все четыре императорских голема были шокированы. Что касается других големов, которые просто смотрели за ними издалека, они были ошеломлены. Лорд секты сражался с ними много лет, но он никогда не использовал такую коварную технику раньше. Для них было редкостью встретить достойного противника, поэтому они были рады возможности сразиться с лордом секты, но кто бы мог подумать, что они внезапно попадут в ловушку. «Да, лорд Девятая Пыль, я не осознавал, что ты такой гадкий человек, черт возьми». Четыре голема были страшно взбешены. В прошлом они слышали, как Нин называл лорда секты Девятой Пылью, поэтому они, естественно, полагали, что «Да, лорд Девятая Пыль» было его настоящее имя. Сам лорд секты, естественно, не удосужился объяснить им все. «Гадкий, ха, это я то гадкий, из-за приказов, которые ситхи дали вам, вы застряли здесь, охраняя эти обломки бесчисленные эхи. Как вам это до сих пор не наскучило? Когда три лидера клана поймали ваших товарищей, они уничтожали ваши големские души и вселяли новые. Я, между прочим, могу гарантировать, что не уничтожу ваши души, когда вывезу вас отсюда», — громко сказал лорд секты. «Вы сможете увидеть гораздо более красочный мир. Это будет, черт подери, гораздо лучше, чем торчать здесь. Не тратьте время на разговоры с ним. Пойдемте. Приготовься умереть». Големы были слепо преданы. Хотя они и интересовались внешним миром, как големы, они никогда не сообразили бы не подчиняться приказам своих хозяев. Это было трагедией этих жизненных форм, и если их новые хозяева решали уничтожить их души, все было еще трагичнее. Это была форма смерти, когда новая душа голема представляла собой совершенно другое существо. «Черный север!» — громко крикнул лорд секты. Свист. Далекий Нин уже превратился в полосу света, которая летела к этому месту на большой скорости. Несмотря на то, что он находился в сотнях миллионов километров, он двигался со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Таким образом, он смог быстро переместиться в область формации, легко преодолев барьеры. «Ты, наконец, сделал свой ход конем», — сказал Нин со смехом. «Скорее помоги мне поймать их», — взмолился лорд секты. Естественно, эти двое могли бы гораздо быстрее поймать этих четырех големов императорского класса, если бы они работали вместе. У двух големов были неуязвимые формы, и с ними было бы немного сложнее справиться. Но атаки Нина были теперь настолько мощными, что он мог довольно быстро истощать их запасы энергии. Еще до того, как формация стала рассеиваться, они уже были истощены и захвачены живыми. Убрав големов, лорд секты приказал окружающим их формациям рассеяться. «Посмотри на тех големов», — Нин указал вдаль. За барьером прятались несколько големов. Големы смотрели на них двоих со смешанными чувствами. Их взгляды были полны рвения, гнева или безразличия. «В глубине души они хотели бы покинуть это место вместе с нами», — кивнул лорд секты, — «но они не только боятся уничтожения своей души, они также связаны своим первоначальным приказом остаться в этом месте. Увы, если они продолжат прятаться внутри, мы никак не сможем вытащить их оттуда». Нин покачал головой. Как понимали Нин и лорд секты, они лишь помогали этим големам, забирая их из этого места. В конце концов, Нин и лорд секты умрут после того, как они, скорее всего, потерпят неудачу в своем слиянии Мдао, а големы обладали вечной жизнью. Их отдадут новым хозяевам, и они будут продолжать жить захватывающей жизнью. Торчать в руинах ситхов было слишком жалким существованием. «Мы еще недостаточно сильны», — покачал головой Нин, — «мы не можем им помочь». Нин уже давно испытал себя с барьерами, но, несмотря на то, что осталось лишь несколько фрагментированных барьеров, такие, как он, не могли ни в малейшей степени повредить их. «Ах, да, У меня еще не было возможности поздравить тебя с окончательным овладением этими твоими новыми атаками», — сказал Нин. План лорда секты и Нина был в том, чтобы лорд секты сначала использовал этих големов, чтобы отточить свое искусство посоха. Только после истинного овладения своей новой атакой лорд секты стал двигаться, чтобы захватить их. «Я придумал несколько смертельных атак в храме Алой Волны, но у каждой были свои недостатки. После того, как у меня появилась возможность просмотреть Дао Атарха, я смог усовершенствовать эти убийственные атаки, а затем придумал три последних атаки. Беспредельная, бесконечная и бесследная. Эти три мои последние атаки так же сильны, как и три последние атаки, использованные Лучезарным Королем и, возможно, они даже сильнее», — лорд секты уверенно сказал. «Кто знает, я мог бы победить Дао Лорда Сон Знания и стать третьим Дао Лордом всех бесконечных территорий». Нин кивнул. Он согласился с этой оценкой. Лорд секты определенно был на том же уровне, что и Звезда Рассвета или Сон Знаний. Что касается того, кто из них победит в реальном бою, это можно было определить только на поле битвы. «Отдохни немного. После того, как твоя формация сокровища восстановит свою силу, мы атакуем основные области руин», — сказал Нин. «Согласен», — лорд секты стал серьезным. «Атака основного региона была чрезвычайно опасным делом. Единственной причиной, по которой они пришли сюда, были их притязания на сокровища ситхов. Они получили немало пользы от Дао Атарха, но это не было причиной, по которой они пришли сюда». Прошло еще 3 дня. Наконец, Нин и лорд секты одновременно прибыли во внешние границы региона, в котором находились жилые руины ситхов. «Никто не имеет права нарушать территорию ситхов». «Да, лорд Черный Север, ты уже неоднократно нарушал правила, а теперь ты привел с собой еще одного да лорда». 4 фигуры пролетели со взглядами, наполненными желанием убить. Это были 4 голема, сравнимые с лордами священных городов. Это были 4 самых могущественных голема во всех руинах. Однако так было не всегда. Давным-давно эти 4 голема были обычными сторожевыми големами, размещенными в основных регионах. Эти гуманоиды из Оникса имели уровни власти гегемона и были оплотом в битве. Увы, самые сильные из них были либо полностью уничтожены, либо взяты Атархом. В конце концов, только 4 обычных големов-охранников смогли медленно трансформироваться и восстановиться. Эти 4 обычных голема, однако, представляли огромную опасность для Нина и лорда секты. В конце концов, они были на уровне лордов священных городов. «Да, лорд Черный Север, ты всегда был достаточно осторожен. Ты никогда не шел на риск. Как насчет того, чтобы только 2 из нас 4 участвовали в этой битве? Ты можешь сражаться с нами в бою, 2 на 1. Но мы будем сражаться там, а не здесь, в приграничных районах», — сказали 4 голема. К настоящему времени они слишком хорошо знали Нина. «Вы 4 необычайно сильны. Мне действительно нужно действовать с большей осторожностью», — Нин крикнул им только это. 4 голема действительно были сильны. Даже когда Нин был сосредоточен на обороне, он мог легко погибнуть от их ударов. Таким образом, он бросал вызов им только во внешних областях, где он мог немедленно отступить, как только тучи начинали сгущаться. «Атака. Сначала убьем приятеля Черного Севера. Черный Север был здесь бесчисленное количество раз. Давайте напомним ему о том, насколько страшными мы можем быть». 4 фигуры были очень сильно и давно разозлены Нином. Нин и лорд секты стояли плечом к плечу. «Ты готов?» — мысленно спросил Нин. «Не беспокойся», — ответил лорд секты. «Я более чем готов». По правде говоря, лорд секты тоже очень нервничал. «Мы добьемся успеха», — сказал Нин. Он тоже немного волновался. Свист, свист, свист, свист. 4 голема взвыли в воздухе, двигаясь с разной скоростью, но все они в 100 раз по скорости превосходили скорость света. «Это идеальный момент, атакуй», — мысленно закричал Нин. Черная руническая диаграмма внезапно появилась в ладонях Нина и лорда секты. Это было одноразовое сокровище. Появился и быстро разросся огромный черный водоворот, вокруг которого кружилось более 1000 слоев энергии. Каждый слой энергии был заполнен бесчисленными сложными формациями, и весь черный водоворот быстро накрыл 2 големов, которые были самыми быстрыми и оказали к ним ближе всех. Нин и лорд секты оба использовали 1 из черных диаграмм формаций, что означало появление 2 черных водоворотов. Один был направлен внутрь, а другой – наружу. Они одновременно ловили и отражали врагов. «Идите сюда». Лорд секты достал обычное сокровище, диаграмму формаций, одноразовое сокровище, которое он приобрел у наследственного гегемона древних. Его можно было использовать только после зарядки. Бум! Внезапно появилась огромная формация, которая была круглой внутри и квадратной снаружи. Она была заполнена бесчисленными слоями плотных барьеров. Эта формация сразу же окружила крайний черный водоворот. В общей сложности для поимки этих двух императорских големов использовались три формации. Том 34, глава 31, дары духа сокровищницы черт. Формация, хватит, хватит, хватит с меня. Два пойманных в ловушку голема взревели от ярости, остервенело атаковав формацию. Несколько слоев формации задрожали, а некоторые из самых внутренних слоев начали распадаться. Однако их быстро удалось восстановить. Лорд секты был ошеломлен увиденным. Он мысленно послал: они действительно сильны. Черный север, эти два голема слишком сильны. Вот почему мне пришла в голову идея использовать против них эту тройную формацию. Мы должны задержать их там как можно дольше. Скорость, вот как эта игра называется. Цзинин смотрел на двух замедленных големов, которые бросились прямо к ним. Он, конечно, не посмел поймать всех четырех големов сразу, потому что они могли объединить свою силу. В этой ситуации формация, вероятно, будет держать свой эффект только на 10-20% от своей полной силы. «Пойдем», — сердито взревел Нин. Вжух, он сам бросился вперед, двигаясь к высокому тощему голему с огромными ятаганами. «Дзинь, дзинь, дзинь». Нин немедленно начал сражаться с высоким тощим големом. Сабельный свет вспыхнул повсюду, и каждый удар его был невероятно тяжелым. Нин не мог не чувствовать сильного давления. «Ты не сможешь остановить нас, да, лорд Черный Север». Четвертым и самым медленным големом был мускулистый голем с огромным топором, и он направился прямо к Нину. «Выходите». Свист, свист, свист. В общей сложности 12 големов императорского класса внезапно появились в пустоте рядом с ним. Это были все императорские големы, принадлежавшие Нину в тот момент. Что касается лорда секты, он также издал яростный крик, выпустив своих четырех големов императорского класса. Хотя у него их было в общей сложности 6, у двух из них были свои задачи. Свист, свист, свист. 12 големов Нина и 4 голема лорда секты начали одновременную атаку против голема, орудующего огромным топором. Свист. 5 из 16 големов имели неуязвимые формы, и они превратились в пятицветную веревку, которая начала обвиваться вокруг голема с огромным топором. Что касается остальных 11, они тоже начали окружать и атаковать. Нин смог сражаться с 32 големами класса императора одновременно благодаря своему бестеневому искусству уклонения позиции «Единое сердце» и его защите «Инь-Ян». Однако этот огромный голем полагался в основном на грубую силу. Поэтому 16 големов императорского класса действительно смогли связать его, вступив в битву с ним. «Лорд секты, поторопись и принеси те сокровища», — мысленно послал Нин. «Предоставь это мне». Лорд секты немедленно бросился к основным регионам с двумя оставшимися рядом с ним големами. «Стой! Остановись!» Два голема, пойманные в ловушку на диаграмме формирования, были в ярости. «Ты не сможешь сбежать!» Нин продолжал сражаться с высокими худыми големами. У всех этих големов были свои сильные и слабые стороны, и Нин включил их в расчет своего плана. Медленный голем, обладающий огромным топором, был самым сильным, поэтому Нин оставил его 16 големам. Все потому, что все големы императорского класса имели невероятно крепкие тела и не боялись атак грубой силы. Чего они действительно боялись, так это хитрых, коварных атак. Нин, например, имел дело именно с этим, когда он боролся с големом с двумя гигантскими ятаганами. Сабельный свет мерцал повсюду непредсказуемым образом. 16 големов, похоже, было недостаточно, чтобы связать такого, поэтому Нин бесстрашно взял на себя эту ответственность. Шахаха, шахаха, шахаха. Свет меча и свет ятаганов многократно пересекались друг с другом. Меч Нина был быстрее, и он был более непредсказуемым, но он был немного слабее. Однако Нин использовал 6 своих мечей. Таким образом, он смог связать этого высокого тощего голема и убедиться, что он привязан и не сможет убежать. Цзинин, в гармонии работая с 16 големами императорского класса и диаграммами формаций, временно связал всех 4 големов-хранителей. В это время лорд секты с двумя своими големами ушел в поисках сокровищ. «Идем туда. Попробуйте здесь. Разбейте это на части». Лорд секты отдавал один приказ за другим, отправляя своих големов в наиболее опасные области, с которыми он столкнулся. Все големы были первоклассными вечными сокровищами, Их было непросто повредить. Ха-ха, хорошие сокровища. Это сокровище действительно может влиять на пространство-время, возьмите это с собой. Центральные резиденции были завалены диаграммами формаций, странными драгоценными камнями, инкрустирующими каменные столбы, странными механизмами с неизвестными целями. Лорд секты брал все, что он видел. Не имело значения, понимал ли он, как это можно использовать или нет. Он подумает об этом, как только они выберутся из этого места. В данный момент его целью было забрать все, что можно. Всего через 20 секунд лорд секты смел практически все предметы на территории, защищаемой четырьмя големами, за исключением двух мест, которые были защищены остаточными барьерами и в которые нельзя было попасть. Вжух! Лорд секты сразу же улетел на максимальной скорости. «Идем, Черный Север!» Голос лорда секты отозвался эхом в руинах. «Ха-ха, спасибо за все!» Нин повел свои 16 големов в отступление. Хотя два напавших на него голема пытались преследовать его, у них просто не было возможности его догнать. После того, как Нин бежал из центральных районов, големы немедленно прекратили свои атаки и пошли помогать другим своим товарищам вырваться из трех слоев. К настоящему времени формации уже были в основном разрушены. Когда все четыре голема заработали вместе, для полного разрушения потребовалось всего 5 секунд. Да, лорд Черный Север все-таки получил то, что хотел. Четыре голема тяжело вздыхали. Ситхи в этом месте давно вымерли. Эти сокровища не приносили никакой пользы. Если он взял их, значит так и должно было случиться. Ух, мы должны охранять это место, но что мы охраняем? Наши хозяева давно умерли. Четыре голема должны были охранять это место и следовать последним приказам, которые им были даны, поэтому они неоднократно вмешивались, чтобы остановить Нина. По правде говоря, им лично было наплевать на сокровища. На самом деле, они давно чувствовали, что их одинокая жизнь скучна и бессмысленна. В последнее время, когда пришел Черный Север, жизнь стала намного интереснее. Согласен. Теперь, когда он забрал сокровища, которые так жаждал получить, он, вероятно, уйдет. А мы вернемся к нашей обычной, скучной жизни. Я думал, мы сможем сдержать его, и будем сражаться с ним несколько тысяч циклов хаоса. Кто бы мог подумать, что он получит сокровища так быстро. Големы-хранители чувствовали сожаление. Прошло много-много времени с тех пор, как они испытывали трудности. Ситхи, которые жили в руинах, давно умерли, и големы были связаны последними приказами, которые они дали перед смертью. Только если кто-то сможет насильно похитить и связать големов, их судьба изменится. Рот статуи льва внезапно открылся. Нин и лорд секты полетели в этот рот, войдя в звериный мир внутри. «Приветствуем, старейший!» Нин и лорд секты почтительно поклонились человеку в черном, стоящему в пустоте перед ними. «Вы оба немного продвинулись, особенно ты, Черный Север. Есть предел тому, насколько сильными могут быть да-лорды, но вы уже достигли чрезвычайно высокого уровня власти, а теперь вы снова добились больших успехов. Впечатляет!» Человек в черной одежде одобрительно кивнул. Хотя он был оставлен Натархом для защиты этого звериного мира, он никогда не слышал о Омега-меча и, таким образом, невероятно высоко оценил способности Нина. Как только Нин станет Да-лордом четвертой ступени, он станет действительно могущественным. «Я дам каждому из вас сокровище». Старейший в черной мантии взмахнул рукой, в результате чего появился кроваво-красный медальон с отпечатком когтя наверху. «Лорд секты, это для тебя». Старейший в черном передал предмет лорду секты. «Спасибо, старейший». Лорд секты взволнованно принял странный кровавый коготь-медальон. Когда он его получил, он не смог найти в нем ничего особенного, как бы он ни сканировал его. Он посмотрел на человека в черной одежде с некоторым смущением. «Старейший, могу я спросить, что это за сокровище?» «Ха-ха, я также дам тебе копию звездной карты хаоса». Человек в черном халате махнул рукой. Появился астральный свиток. Он развернул астральный свиток, в котором была отмечена огромная темная область, а также три царства вокруг нее. «Вот три самых близких королевских вселенных», — сказал человек в черной мантии. «Это вселенная света, это вселенная Красный замок, а это королевская вселенная Огненный дракон. Этот военный корабль ситхов дрейфовал в великой тьме бесчисленные века. Исходя из траектории и скорости, с которой мы двигались, полагаю, что мы уже должны быть близки к этим трем королевским вселенным. Вы двое, должно быть, из одного из этих трех мест, верно? Старейший, откуда ты знаешь, что мы извне и не являемся культиваторами этой планеты?» — с любопытством спросил лорд секты. «Ха-ха, как только вы прорвались сквозь самый внешний слой темного камня, окружающего судно, я смог почувствовать вас». Человек в черной одежде кивнул и улыбнулся. «Нин и лорд секты теперь все поняли. Мы пришли с королевской вселенной Огненный Дракон, то есть мы сейчас довольно близко к ней», — сказал лорд секты. «Какое совпадение! В королевстве Огненный Дракон есть особое место, которое было создано и оставлено моим хозяином». Человек в черной мантии продолжил. «Если ты оденешь этот медальон, если ты окажешься достаточно близко к этому месту, ты сможешь почувствовать его через этот медальон. Ты сможешь использовать его, чтобы телепортировать себя прямо внутрь». «А где оно?» Нин и лорд секты были заинтригованы. «Примерно здесь». Астральная карта быстро показала королевство Огненного Дракона, выделив определенное место. «Это?» Нин и лорд секты были шокированы. «В королевстве ионийцев». Оба они имели чрезвычайно высокий статус в бесконечных территориях. Таким образом, они, естественно, знали, где находится штаб-квартира ионийцев, одна из шести великих держав бесконечных территорий. Место, которое только что выделил человек в черной мантии, находилось в королевстве вечных. Вечное королевство было невероятно загадочным местом. Хотя вечных было очень мало, особенно сильных, королевство позволяло им безопасно существовать в качестве одной из шести главных сил бесконечных территорий. Том 34, глава 32. Зеленая лазурная душа лорд секты беспомощно сказал: «Старейший, ты, возможно, не знаешь этого, но место, которое ты только что указал, находится в невероятно могущественном месте, известном как Вечное Королевство. Это королевство – чрезвычайно опасное место. Даже гегемоны не осмеливаются ворваться туда. Союз Даа и Вечные были смертными врагами. Ионийцы поедали бесчисленных Даа-лордов, чтобы пробудить вечную кровь в своих венах. Чем больше Даа-лордов они поглощали, тем сильнее они становились. Если бы не тот факт, что они могли найти убежище в Вечном Королевстве, ионийцы давно бы подверглись полному геноциду со стороны Союза Даа. «Ха-ха», — засмеялся старейший в черном, — «неважно, насколько это опасно, тебе не нужно беспокоиться об этом. Этот медальон прорвется сквозь пространство-время и телепортирует тебя прямо внутрь. Если ситуация станет мрачной, ты можешь использовать его, чтобы немедленно открыть пространство-время и снова уйти. Этот медальон был лично выкован моим мастером, Атархом Балиним. Даже гегемоны не смогут поймать тебя в ловушку». Лорд секты вздохнул с облегчением, а затем сразу спросил: «Смогу ли я взять с собой Черного Севера?» «Медальон может использовать только один человек», — сказал человек в черной мантии, «и также только один человек может использовать его, чтобы вырваться из этого места». «Ох», — лорд секты был расстроен. «Наа, ты можешь втянуть лорда секты в свой мир имения, прежде чем использовать медальон. Это решит вопрос». «Да», — человек в черной мантии рассмеялся. Лорд секты сразу же посмотрел на Нина. «Черный Север будет довольно опасно в Вечном Королевстве. Пойдешь со мной?» «Конечно». Нин знал, что скорее лорд секты помогал ему, а не наоборот. С этим медальоном в руках лорду секты не нужно было бы даже бояться целой тучи гегемонов. Какой опасности он мог бояться? «Ах, да. Помни вот о чем». Человек в черном вдруг стал серьезным. «Сила, содержащаяся в этом медальоне, достаточно только для того, чтобы активировать его дважды подряд. После этого сила будет израсходована, и он разрушится. Таким образом, медальон хорош только для однократного входа и выхода. Цени эту возможность и не упусти ее. Сила будет исчерпана после всего лишь двух использований», — начал лорд секты, но затем он улыбнулся. «Одной такой возможности и благословения уже более, чем достаточно». Человек в черном слегка кивнул. Он вполне одобрял отношение лорда секты. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Нина. «Я не ожидал, что ты сможешь добиться столь значительных улучшений, учитывая, насколько ты уже был силен. Даже сейчас я очень хочу увидеть, насколько ты будешь хорош, если добьешься успеха в своем слиянии Даа. Учитывая твою силу, как только ты добьешься успеха в слиянии Даа, ты определенно превзойдешь любого обычного гегемона. Ты, вероятно, будешь наравне со сверхлордами». «Сверхлорды очень могущественны?» — с любопытством спросил Нин. «Да, они контролируют альтернативные вселенные и им помогают главные сущности этих вселенных. Как они могут быть несильными?» Человек в черной одежде продолжил. «И ты мне тоже помог. Учитывая, насколько ты продвинулся, дай-ка я подумаю, что я должен дать тебе. помог тебе?» Лорд секты озадаченно посмотрел на Нина. Нин был озадачен. «Чем же он помог духу сокровищницы?» «Ты этого не знаешь», — объяснил человек в черном. «Но, когда мой мастер, Атарх Балинь, пришел в это место, он использовал искусство уклонения, чтобы напрямую обойти черный камень глубокого огня и попасть на корабль. Он яростно уничтожал всех ситхов, разрушив их оборонительные сооружения и сметая здесь всех и вся. После этого он оставил меня здесь и тут же разорвал пространство-время, чтобы уйти. Он поспешил в другие регионы, чтобы принять участие в сражениях там. Но мастер забыл, что весь корабль был заключен в оболочку из черного камня. У меня не было возможности уйти». Человек в черной одежде беспомощно добавил. «Ух, хозяин создал так много звериных миров, и он небрежно рассеял их по всей хаос-вселенной. Вероятно, был занят мыслями о том, как быстро распространяется война, когда оставил меня здесь. Ему потребовалось немного времени, чтобы прорваться сквозь черный камень глубокого огня, поскольку даже человеку, столь же сильному, как он, понадобится время, чтобы прорвать его силой». Нин и лорд секты все поняли. Черный камень глубокого огня был почти неразрушимым. Даже такие гегемоны, как гегемон Небосвод, не могли ничего с ним поделать. Даже Атарху понадобится некоторое время, чтобы принудительно прорваться сквозь внешнюю стену, защищающую этот военный корабль ситхов. Атарх Балин не хотел тратить время впустую и поэтому использовал искусство уклонения, чтобы телепортироваться прямо внутрь. Черный север, когда ты использовал свое кровавое оружие, чтобы истощить черный камень глубокого огня, ты также дал и мне шанс уйти. Человек в черном улыбнулся. Естественно, это означает, что ты помог мне. Теперь я смогу перемещаться в пространстве времени, чтобы посещать другие места и искать других счастливчиков, которые будут испытывать удачу. Человек в черном некоторое время молчал. И ты действительно значительно продвинулся. Я полагаю, это сокровище будет достойным выбором. Свист. Круглый объект, размером с кулак, внезапно появился из ниоткуда в руках человека в черной мантии. Он был похож на гигантское яйцо, которое излучало странную рябь, от которой Нин и лорд секты чувствовали странный трепет. Их да и сердца сейчас были под влиянием этого эффекта, заставляя их почувствовать желание съесть эту вещь. «Мой хозяин, Атарх Балинь, оставил некоторые сокровища в каждом зверином мире, и это самое ценное из моих сокровищ». Человек в черной одежде посмотрел на Нина. «Оно известно как зеленая лазурная душа. Любой гегемон сойдет от нее с ума». Нин и лорд секты были поражены. «Позже вы оба должны будете дать клятву не разглашать никакой информации о том, что здесь произошло», — серьезно сказал человек в черной мантии. «Понятно. Не волнуйся, старейший». Нин и лорд секты поспешно согласились. Нин смотрел на объект в форме яйца с нетерпением в глазах. Различные королевства хаоса на самом деле не вечные. Во вселенных хаоса действуют определенные разрушительные природные силы, сказал человек в черной мантии. Существуют некоторые ужасающие небесные тела, такие как корабль зеркал, колеса иньян самсары, звезда апокалипсиса и другие. Даже гегемоны беспомощны перед лицом этих естественных небесных тел, а они могут легко уничтожить целые вселенные. Даже атархи должны заплатить огромную цену, если они захотят с этим связываться. Нин и лорд секты были удивлены. Они знали, что королевская вселенная огненного дракона столкнулась с серьезной опасностью в виде колес Инсиян Самсары, но кто бы мог подумать, что во вселенной хаоса несколько небесных тел, похожих на колеса. Корабль зеркал, колеса Иньян Самсары, звезда апокалипсиса не являются живыми существами, сказал человек в черной мантии. Тем не менее, вселенная хаоса может также рождать ужасающие существа, известные как боги-войны, которые столь же смертоносны. Предположительно, эти жуткие звери рождаются из первичных сущностей вселенной хаоса. Как только они покидают первичные сущности, они путешествуют по вселенной хаоса, и им нравится поедать королевства, с которыми они сталкиваются. Боги-войны рождаются с почти неразрушимыми телами, и их невероятно мало. Они также довольно неразумны, возможно, наравне со смертными детьми. Однако они настолько сильны, что только атархи способны убить их. Даже сверхлорды могут лишь с трудом отразить их атаки. Зеленая лазурная душа – это то, что боги-войны любят есть больше всего на свете. Человек в черной одежде посмотрел на Нина и лорда секты. «Мой мастер, Атарх Балинь, сделал несколько особых модификаций, превратив это в волшебное сокровище. Черный север, ты сможешь с легкостью привязать его, просто капнув на него своей кровью. После этого, если тебе когда-нибудь удастся встретить бога войны, ты можешь бросить зеленую лазурную душу ему и позволить зверю съесть ее, и как только это произойдет, модифицированная зеленая лазурная душа возьмет под контроль бога войны и сделает его слугой, который будет подчиняться твоим приказам. Нин и лорд секты потеряли дар речи, услышав это. Могу ли я использовать зеленую лазурную душу в качестве платы, чтобы Атарх изменил потоки пространства времени и возродил небесного бессмертного? Нин не мог не спросить об этом. Не можешь. Одна зеленая лазурная душа недостаточно ценна, объяснил человек в черной мантии, однако, если ты сможешь найти бога войны и накормишь его зеленой лазурной душой, а потом отдашь этого бога войны Атарху, этого будет достаточно, чтобы убедить Атарха заняться этим. Боги войны просто слишком редки, а бесконечная вселенная хаоса слишком велика. Найти его – дело случая, сказал человек в черной мантии. Ну вот, я уже воздал каждому из вас по заслугам. Помните, вам не разрешается рассказывать другим о том, с чем вы здесь столкнулись, проинструктировал человек в черном. Поняли. Нин и лорд секты сразу же дали клятвы. Затем Нин и лорд секты почувствовали, как вокруг них развернулось пространство, а затем они снова появились в руинах ситхов. «Я ухожу сейчас», — сказала статуя. Внезапно она превратилась в настоящего трехглавого, подобного льву-зверя, превратившегося затем в полосу света, вылетевшую из гор. «Если вам удастся добиться успеха в вашем слиянии Дао, возможно, мы сможем встретиться снова». Нин и лорд секты наблюдали, как статуя улетела. Некоторое время спустя Нин и лорд секты тоже покинули руины ситхов и вернулись на поверхность планеты. Прошли сотни миллионов лет. К настоящему времени дворец Черного Севера достиг чрезвычайно высокого уровня силы, в то время как три великих клана оставались скрытыми в своей штаб-квартире и не осмеливались выйти. Три великих клана были просто напуганы. Они всегда полагались на своих лидеров кланов, которые были уничтожены. Естественно, они не осмеливались рисковать, и поэтому пришли к решению. После 108.000 циклов хаоса наши три великих клана снова проявят себя в этом мире. К тому времени Дао Лорд Черный Север определенно умрет. Я отказываюсь верить, что такой необычайно сильный Дао Лорд может преуспеть в слиянии Дао. Нин и Лорд Секты тайно осматривали мир в течение некоторого времени, а затем тихо ускользнули, не нанеся никакого урона формациям или охранникам, окружающим три великих клана. Время уходить. Давай вернемся в бесконечные территории. С сокровищами, которые они приобрели на землях ситхов, Нин и лорд секты отправились в обратный путь. К настоящему времени Нин достиг еще более глубокого уровня в своей капле крови Дао Омега-меча. Теперь он стал намного более могущественным, и, таким образом, когда двое пробились сквозь пространство-время в Великой Тьме, им нужно было всего потратить чуть более 300 лет, прежде чем они снова достигнут бесконечных территорий. Том 35, глава 1. Королевский корабль на бесконечных территориях. Пространственный тоннель открылся вдруг рядом, пылающей звездой. Из него вышли юноша в белом и человек в серебряном. Мы вернулись. Ха-ха, мы вернулись в бесконечные территории. Лорд секты ликовал. Мы так долго путешествовали по Великой Тьме, не видя никаких других живых существ. Мы даже не видели никаких звезд или миров хаоса. Это чувство одиночества было действительно угнетающим и душащим. Я вздрагиваю, когда думаю о том, как эти вечные императоры проводят миллион лет в Великой Тьме в пути к другому царству. Как только мы добьемся успеха в нашем слиянии Дао и обретем вечность, возможно, и мы придем к такому же решению, улыбнулся Цзинин.